Некоторые же вопросы тот или иной секретарь ЦК и вовсе в какой-то момент снимал с рассмотрения. Глава 15. 27 ноября 1965 года. Москва. Шаболовка. Заявка на успех. Ты что-то сегодня долго наряжаешься. Не на свидание, чай. Виктория Петровна не упускает возможности меня подколоть, наблюдая, как я с утра верчусь у зеркала. Но сегодня важный день, и я придерживаюсь рекомендаций телевизионщиков. Телевидение у нас еще черно-белое, до цветного даже с моим прогрессорством лет 5 минимум. И потому одежда смотрится на экране несколько иначе. Поэтому модный пиджак в клетку, купленный по случаю в Париже, заменен на кремовый. Будет смотреться на телевизоре светло-серым. И галстук не очень темный, без полосок и прочих украшений. Помню, в Новосибирске своим модным парижским обликом произвел целый фурор. Молодежь увидела главу страны не во френче, да еще с хулиганским цветом галстука. Жалко мне советских стиляк, не пришлись ко времени. Их наивная тяга ко всему американскому подвела. Идеологическая, так сказать, диверсия. Как там в фильме. Нет стиляк в Америке. Мурлыкаю под нос. Король оранжевое лето. Голубоглазый мальчуган. Фонтаны ультрафиолета. Включает в небе по утрам. Эх, жаль, форма не та, чтобы станцевать буги-вуги. Почему я не попал в тело московского студента? Ага, и растерянно наблюдать, что происходит со страной, и осознавать, что ничем ей помочь не получится. Это все ерунда, что один человек может изменить течение времени, чуть подкорректировать, кому-то конкретно помочь или спасти, да. Но в масштабах истории даже мне такое чрезвычайно сложно. Спасибо моей любознательности и феноменально развитой памяти. И то время от времени попадаю в просак. Иногда память настоящего Ильича не в попад включается. Тому позвони, этому напиши. И воротит его от моей кровожадности со страшной силы. Меня и самого время от времени коробит от масштаба человеческих зверств и желанию проливать кровь. Нет, я не более кровожаден, чем здешние правители. Просто правильно проставляю приоритеты. Есть мой народ, моя страна. Почему я должен за их счет заботиться о других? Никто так в мире не делает и делать не будет. Не я начну войну, так другие. И будет еще хуже. Хотя и мне со всеми помощниками просчитать последствия крайне сложно. Например, в Алжире. Вместо масштабной бойни, там попросту грохнули одного из главарей и благополучно сдались мятежникам. Страна быстро успокоилась. Совсем иное мышление. А мы его опять не учли, но отношения хоть потеплели и русских зовут обратно. И непонятно, изменил я историю Магриба радикально или нет. Леонид Ильич, нам пора. Иду, выбираю из широкой линейки одеколонов нужный. Что там не пьет Ален Делон? Я у Саувага от Диор, он мне, как и французскому красавцу, сразу понравился. Французы откуда-то вызнали и подарили целую коробку. Куда мне столько? Дорогие подарки обычно отдавались в спецхран ЦК. Но что делать с такими? Решил оставить для дарения знаменитостям. Не хочу, чтобы весь ЦК пах, как я. На Шаболовке царила суета. С утра навела шухер охрана, затем гримеры и техники возились со мной и Королевым, а также с космонавтами. Гагарин и Леонов удостоились чести выступить с генеральным конструктором. Юра был первооткрывателем космоса, Алексей первым вышел в него, так что оба достойны. Поэтому начали передачу все вместе, передавая привет зрителям по очереди. И я скромно выступал последним. В коридорах собрались все, кого пустили в телецентр. Еще бы, сам Леонид Ильич и такие легендарные личности. Эх, романтическая эпоха. Куда это все потом денется? Продастся за потертые джинсы, жвачку и потасканные иномарки. Студия сегодня оформлена под космос. Задник с планетами и звездами, над нами висит макет ракеты. Мы работаем под запись, но все равно телевизионщики нервничают. Сергей Павлович тоже не привык выступать перед публикой, да еще совсем недавно был полностью закрытой фигурой. Я на президиуме так обосновал свое решение. У американцев во главе лунной программы бывший нацистский преступник, а у нас выходец из народа и коммунист. Вот пусть и покажем его миру. Мои доводы всех впечатлили, ведь мы скажем об этом на всю страну, чуть приоткрыв биографии наших героев. Нам стыдиться нечем. Мы все друг с другом знакомы, поэтому шутками и анекдотами я понемногу расслабляю участников, а также ведущих и операторов. Девочки наводят последний лоск, убирают блеск, поправляют галстуки. Космонавты, ребята молодые, отпускают тем комплименты. И оба пахнут, как я. Подарил парфюм на свою голову. Начинаем. После вступления и рассказов космонавтов, я представляю Королева, как человека, открывшего нам космос и создателя пилотируемых космических аппаратов, а также главу новой масштабной программы. Сергей Павлович рассказал о себе в рамках разрешенного и понемногу разошился. В разговор вступали и космонавты, поясняющие историю советской космонавтики со своей точки зрения. Текст был согласован заранее, но экспромт в меру разрешенный пришелся в пору. Гагарин вспомнил пару забавных историй из подготовки к старту. Леонову, наконец, разрешили сказать о трудностях первого выхода в открытое пространство. Было заметно, что ведущим искренне интересно. Операторы, осветители, звукорежиссеры буквально замерли, ловя каждое слово знаменитостей. Пришел мой черед. Сейчас я уже могу торжественно объявить о нашей грядущей программе по освоению орбиты планеты Земля. Даю слово его руководителю. Королев серьезно смотрит в камеру и рассказывает о наших совместных задумках. Что и когда из них воплотится, неизвестно. Но если в том союзе смогли, то здесь мы отправим салюты на орбиту раньше. Центр космической медицины уже работает, испытатели изучают человеческие возможности, им через компетентных людей переданы дополнительные данные из моей обширной памяти. Нечего нам повторять прошлые ошибки или бояться возможностей. Космосу я буду уделять особое внимание. Помню, как стало модно в перестройку ругать затраты на космос, стыдиться его достижениями. Это кто же такой хитрый вложил в уста говорящих голов подобные вредительские речи, и что, мы потом без космоса лучше жить стали? Наелись дешевой колбасы с ешками и прочей химией. Космос – это самые высокие технологии, стратегическое преимущество, будущая мобильная связь и всемирная сеть. Илон Маск вам в глотку. Находясь на вершине технологической надстройки, мы позиционируем себя как сверхдержава. К космической индустрии тесно примыкают проблемы нашей микроэлектроники и ЭВМ, так что будем развивать все вместе. В итоге их наполнение скажется и на обычном советском гражданине. Новая радиотехника, персональные компьютеры, сеть. Частично об этом я вскользь упомянул, дополнив рассказ нашего конструктора. Советский Союз осваивает космос поступательно. Пора прекратить исследовательские вылазки и начать изучать космос планомерно. То есть, товарищи, мы поставили его в наш советский план, сидящие рядом космонавты усмехаются. Совсем недавно такое было недосягаемой мечтой, а я обрисовываю будущую стратегию как рабочую заурядность. Наши космонавты в скором времени будут работать на орбите Земли в обычном порядке круглогодично, регулярно менять экипажи космических станций, проводить на них масштабные научные эксперименты, изучать дальний космос внеземной атмосферы, использовать новейшие технологии, например, ракетные ранцы для скафандров, космические лаборатории или орбитальные самолеты-ракетопланы. То есть, если перевести на рабочий язык, мы будем работать в космосе вахтами, влезает в разговор Гагарин. Он уже официально включен в список будущих орбитальщиков, поэтому сияет как начищенный самовар. И в космос вместе с нами, пилотами, отправятся инженеры, ученые, медики, возможно, и люди творческих профессий. Недалек тот час, когда на орбите можно будет снять настоящий художественный фильм, чтобы зрители поняли, что такое невесомость, как в ней двигаются люди, и что может дать нам космос. Телевизионщики буквально рты открыли, не ожидали от нас сенсационных новостей и откровенности. Такое ведь обычно проходит под грифом «секретно». Вот пусть наши заклятые партнеры гадают, что из-за всего сказанного является правдой, а что дезинформацией, и насколько русские преуспели. А то окажется так, что пока одни запускали дорогостоящую программу лишь для престижа, советы столбят себе место на космической орбите и уходят в отрыв по технологиям. Так отчасти в моем времени и было. Без советской космонавтики МКС был бы невозможен. Но мы опять продали свое расовое превосходство за бусы. Леонов молодец. Начитался фантастики и выдает нам на гора идеи космических городов на орбите. Ну, города не города, но мощные станции доки там потребуются. Королев лелеет полет на Марс. Но пока мы даже о нашем ближайшем космосе мало знаем. И я не уверен до конца в том, что американцы на самом деле летали на Луну. Больно много вопросов возникает, но не уверенный в афере, потому осторожен в высказываниях. Что точно, космическая лихорадка в наших интересах. Я убежден, что нынешнее поколение советской молодежи получит возможность летать в космос, как специалисты, вещает Леонов. Но для полета необходима отличная физическая форма. Тут после монтажа будут показаны тренировки космонавтов, и не специализированные, в центре подготовки. Обычная зарядка, бег, езда на лыжах, в том числе и водных, акробатика, силовые упражнения. Человек будущего должен развиваться гармонично. В здоровом теле здоровый дух – не просто девиз, а научно доказанный факт. Так что, дорогие мальчишки и девчонки, вам не только за учебниками просиживать часами нужно, но и делать гимнастические упражнения, а также заниматься командными играми. Будущий ученый – это не ботаник в очках, а физически развитый человек, что может решить серьезные задачи как на Земле, так и в космосе. Он обязан быть ловким, уметь работать в команде, а также обладать творческим мышлением. Грызть науку следует не методом зубрения, а подходить нестандартно. Тут я уже обращаюсь к будущим педагогам. Сделайте наших детей умнее и лучше нас, потому что им принадлежит будущий космос. Молодец, Алексей, сумел подобрать нужные слова. Юра радостно сияет и смотрит в камеру. Мы в нашем отряде космонавтов решили объявить конкурс среди пионеров. Ребята-отличники, получившие золотые значки, кто смогут претендовать на места в нашем лагере юных космонавтов, что будет работать в летние каникулы. А вот это неожиданно. Явно инициатива космонавтов. Но не мне их учить. Я, вообще, тут лицо самое хитроделанное. Прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете. Они же свое нынешнее выстрадали и заработали. Моя задача — дать им пожить дольше и сделать для человечества больше. Королев не отстает. А мы в следующем году объявим о создании собственного института, где будут учить конструкторов космических кораблей. Апана и Королев туда же. Они сговорились. Я кашусь в сторону Леонова, но тот благоразумно помалкивает. Ему вскоре испытывать корабли новой серии «Союз». Только в этот раз торопиться не будем. Запустим сначала несколько экспериментальных восходов, чтобы отработать некоторые решения. Никто сейчас нас не подгоняет, и Королев, пусть и с неохотой, но согласился с моими доводами. Все-таки как человек хочет на Луну, и тут я его осуждать не могу. Мы были везде первыми, но сейчас столкнулись с серьезным вызовом. Испытания первых космических кораблей «Союз» начались в конце 1966 года. Первый полет аппарата, получившего обозначение «Космос-133», состоялся 28 ноября 1966 года. Второй полет 14 декабря того же года завершился взрывом ракеты с кораблем на стартовом столе. Третий полет аппарата 7 КОК, «Космос-140», состоялся 7 февраля 1967 года. Все три полета были полностью или частично неудачными и помогли специалистам обнаружить имеющиеся в конструкции корабля ошибки. Несмотря на отсутствие полностью удачных запусков, четвертый и пятый полеты были запланированы пилотируемыми. Ничем хорошим это закончиться не могло, и запуск корабля «Союз-1» 23 апреля 1967 года ожидаемо привел к трагедии. Запуск корабля «Союз-1» с самого начала сопровождался рядом нештатных ситуаций, имелись серьезные замечания к работе бортовых систем корабля, поэтому было решено досрочно выводить аппарат с орбиты. Но 24 апреля 1967 года при посадке из-за отказа парашютных систем спускаемый аппарат разбился, погиб космонавт Владимир Михайлович Комаров. ОКП-1 «Королева» разрабатывала союзы для амбициозной советской лунной программы. К марту 1963 года была выбрана форма спускаемого аппарата, который в будущем станет «Союзом». Постепенно советскими инженерами на основе проекта лунного космического корабля был создан аппарат 7 КОК, рассчитанный на размещение трех космонавтов орбитальный корабль, предназначенный для отработки различных маневров на орбите Земли и проведения стыковки двух аппаратов, с переходом космонавтов с борта одного корабля на другой. Вместо топливных элементов, рассматриваемых ранее, корабль получил запоминающиеся солнечные батареи. Создавая новый космический корабль, советские инженеры уделили много внимания вопросу организации благоприятных условий работы и жизни космонавтов на этапах выведения в космос, самого полета и спуска с земной орбиты. Конструктивно пилотируемые космические корабли «Союз» включали в себя три основных части. Среди них выделяли орбитальный или бытовой отсек, который выполнял роль научной лаборатории, где можно было проводить научные исследования и эксперименты. Этот же отсек использовался для отдыха космонавтов. Вторым отсеком была кабина пилотов, спускаемый аппарат, в котором космонавты, занявшие свои места, возвращались на нашу планету. Помимо мест для трех космонавтов, Здесь же имелись все необходимые системы жизнеобеспечения, управления кораблем и парашютная система. Третьим отсеком союзов являлся приборно-агрегатный отсек, в котором устанавливались двигательные установки, топливо и служебные системы корабля. Энергоснабжение космических кораблей «Союз» осуществлялось за счет солнечных батарей и аккумуляторов. На его базе в будущем создадут множество модификаций. В итоге в 20-х годах третьего тысячелетия человечество летает на «Союзе» или его клонах, как китайцы, а создатель его сидит сейчас рядом со мной. Ребята вытирают лица и шеи носовыми платками. Даже я ослабил галстук, хотя мне не привыкать быть под прицелами камер, но необходимый размер для передачи записали. Телевизионщики, довольны, как слоны. Королев косится на меня. Ну как, Леонид Ильич? Показываю большой палец. Молодцы, лучше не бывает. Мы старались. Знаменитая гагаринская улыбка проймет кого угодно. Моя охрана сдерживает желающих взять автографы или сфотографироваться рядом. Я грожу пальцем космонавтам. Все-таки подловили меня, стервецы. Сами же сказали инициативу проявлять. Да нет, все равно молодцы. Оборачиваюсь к Медведеву. Где тут буфет? У ребят в горле пересохло. Космонавты бросают в мою сторону благодарный взгляд. Не каждый раз начальство проявляет заботу о подчиненных. Я же рад судьбе, что свела с легендами. Они и в самом деле незаурядные личности. Леонов еще и художник. С Юрой интересно беседовать. Начитанный и разносторонний человек. Сергей Павлович вообще особняком стоит. На таких столпах и держится человеческая цивилизация. И я крайне рад, что космос во многом оказался русским. Это наш дар всему человечеству. Французское, де Голь прислал. Думаю, что стоит это событие отметить особенно. Народ тут собрался, не пьющий, так что нам хватило по бокалу. Космонавты оценили вкус и приступили к чаю с пирожными. Из-за буфетной стойки выглядывают буфетчицы, и парни, не сговариваясь, пишут автографы прямо на салфетках. У всех довольное настроение. Королев рад тому, что наступила ясность с планами. Гагарин тому, что снова будет в космосе. Леонов своей ролью в предполагаемой орбитальной программе. Я тому, что воплощаю в жизнь детскую мечту. Жаль самому уже не полететь. Хотя, фон Браун запускает модернизированный вариант Сатурна. Мы сидим в отдельном кабинете. Я рассматриваю привезенные Королевым макеты и схемы. В его голосе слышится некоторая нервозность. Допущая его. Сергей Павлович, неужели всерьез считаешь, что сможем догнать его? Американцы такую прорву денег туда вколачивают, что у меня волосы на заднице поднимаются от ужаса. Королев секунду смотрит на меня, потом сгибается от смеха. Умеешь, Леонид Ильич, настроение поднять. И ты подумай сам, куда им такая ракета потом? Они весь бюджет на Луну потратят, а мы к этому времени постройку станции отладим и систему запусков отработаем. Черт его знает, с чем там еще можем столкнуться. Их наскок сильно похож на аферу. Проскочим или нет, Королев уже не улыбается. Мы также действовали совсем недавно. Нам деваться тогда некуда было. Но сейчас, кто нас гонит? Запустим луноходы, найдем лучшее место для посадки. Глядишь, и на лунную станцию замахнемся. Только нам будет от чего отталкиваться. Это же сколько груза наверх запустить следует. Главный конструктор задумывается. Вроде все просчитывает, но иногда его, как и многих в этом времени, заносит. Они поверили в себя, и кажется, что им море по колено. Но не все так просто в подлунном мире. Создание Сатурна-5 фактически представляет собой пример того, как нужно работать над подобными проектами беспрецедентной сложности. США удалось обеспечить слаженную работу гигантских корпораций, до этого жестко конкурировавших между собой. Каждую из ступеней разрабатывала отдельная аэрокосмическая корпорация, Boeing, North American и McDonnell Douglas, бортовое радиоэлектронное и вычислительное оборудование создавала IBM, а двигатели – Rocketdyne. В ходе работ по созданию Сатурна проводился колоссальный объем наземных испытаний. Все двигатели американской ракеты были многоразовыми, и перед монтажом на ракету проходили двукратные огневые испытания, а потом проходила и собранная из них ступень. Большая часть прочих систем ракеты также проходила отработку на Земле. Все это потребовало строительства адски дорогостоящих стендовых комплексов. В итоге американцам удалось без проволочек успешно провести успешный запуск ракеты 9 ноября 1967 года, а менее чем через 2 года отправить к Луне Аполлон-11. У нас же конь не валялся к этому году. В определенный момент велось фактически 3 лунных проекта. При этом в конкурирующих КБ Королева и Челами шло создание и своих кораблей, и посадочных модулей для полета на Луну. Так еще и проблемы с Н-1 начались на чертежной доске, и при ее проектировании было допущено огромное количество ошибок. Более того, ракета изначально была рассчитана на выведение на низкую орбиту полезной нагрузки в 75 тонн при стартовой массе в 2200 тонн, что было недостаточно для полета к Луне. В итоге для полета к Луне создавалась уже модифицированная ракета N1F с массой, выводимой на полезной нагрузки в 90 тонн. Но и это было значительно меньше, чем у американского Сатурна. И вспомним, чем закончился в будущем нынешний порыв двух сверхдержав. После полета Аполлон-17 в 1972 году и закрытия программы американской лунной программы были прекращены и работы по советским сверхтяжелым ракетам-носителям. К слову, уже модернизированный вариант Н-1 предполагалось использовать для сборки на орбите межпланетного корабля для полета на Марс. О данном проекте будет отдельная встреча. Вскоре был окончательно отменен проект межпланетной экспедиции. И виноваты тут уже не принципиально непреодолимые технические проблемы, и не интриги в верхах. Просто с 1973 года в космонавтике наступила другая эпоха. К слову, этот год стал кризисным как для американской, так и советской космонавтики. Прошло время грандиозных проектов, создававшихся скорее по идеологическим соображениям. И СССР, и США уже доказали друг другу все, что могли, и смысла тратить баснословные средства на грандиозные космические проекты, накладные даже для сверхдержавы уже не было. Например, один запуск Сатурна-5 стоил в современном эквиваленте более миллиарда долларов. Проекты гигантских орбитальных станций и заводов, пилотируемых полетов к Марсу также стали ненужны властям. Поэтому я хочу начать переосмысление раньше, толчок же дать после успеха планомерного освоения ближнего пространства. Тогда и американцам придется побрыкаться. Испытания продолжайте, Королев вздохнул и протер ладонью лицо. Конца и края им нет, много проблем выявляется, решаем, и саму концепцию надо доработать. Вас никто не гонит. Готовьте ракету под проектируемую станцию. Может, расширить производственную базу на Байконуре? Возможно. Мы собираем межведомственное совещание в январе. Решили взять пример с американцев? Хорошему никогда не грех учиться. Кооперации нам пока не хватает. Кладу свою ладонь на его и обещаю. Мы всегда готовы помочь. Делайте суперракету, Сергей Павлович. Тяжело было расставаться с Королевым. Я не знаю, сколько он может еще прожить. Врачи занимаются его здоровьем ежедневно, плюс от меня китайская гимнастика и травы. Надеюсь, он в этой версии увидит старт своего детища. Почему я так уверен? В мае 1974 года пост генерального конструктора занял Валентин Глушко. В первый же день на новом посту он назовет Н-1 ошибкой. В неудачных пусках обвинят Николая Кузнецова, якобы поставившего на ракету недоработанные двигатели. Глушко ждал 15 лет и дождался своего часа. Советская лунная программа была закрыта, а все работы по Н-1 прекращены. Николаю Кузнецову рекомендовали заняться авиационными двигателями, и КБ пришлось расформировать. Но лунный проект не просто свернули, «Лебединую песню Королева» отправили под автоген. Две полностью готовые к пускам ракеты уничтожили. Обломки королевской мечты превратились в танцплощадки и беседки. Защитить Н-1 не смог никто. Специальным постановлением Совета обороны СССР Николаю Кузнецову было предписано готовые и усовершенствованные двигатели НК-33 и НК-43 не вести на Байконур, а уничтожить. Конструктор не выполнил приказ. Это была слишком личная история. В итоге уничтожили только технологическое оборудование, а более 150 двигателей Кузнецов спрятал на закрытом полигоне под Куйбышевом, их законсервировали и хранили долгие годы. Только после перестройки в нашей стране и в США узнали, что двигатели для Н-1 живы. Это было мудрое решение, и Кузнецов не ошибся в своих детищах. Двигателями 20-летней давности тут же заинтересовались американцы. В 1994-1995 годах законсервированные движки привезли в Америку и запустили. Американские специалисты были потрясены тем, что они с успехом прошли все испытания. Американцы, когда увидели эту конструкторскую схему, схватились за голову и сказали: «Мы вокруг этой схемы ходили десятки лет и не знали, как ее внедрить, потому что ее разработка требовала колоссального количества денег». К счастью, Николай Кузнецов это еще застал. Компания «Аэроид» заключила контракт на долговременное использование ракетных двигателей НК-43 и НК-33 на американских ракетах-носителях. Владимир Орлов, будучи непосредственным участником тех событий, вспоминал, когда в 1992 году представители «Аэроджет» впервые увидели двигатель НК-33, то они были потрясены простотой и рациональностью его компоновки. Вот такой уникальный двигатель мы вынуждены были продавать в США. История все расставила на свои места. Созданные еще в 1960-х годах кузнецовские движки до тех пор оставались лучшими по параметрам и надежности в своем классе тяги. Они стали рассматриваться в качестве базовых для новых поколений российских ракет. Например, в 2013 году двигатели НК-33 обеспечили старт российской ракеты «Союз-21В». Так что перспективы у нас неплохие. В случае успеха мы получим сверхмощную ракету лет на 10 раньше, чем в том времени. На крайний случай у нас для начала программы «Салют» есть почти доработанный протон-челоме. Тут уже я настоял на том, чтобы два проекта развивались параллельно. Если у «Королева» испытания и доводка суперракеты затянется, то используем изделие его конкурента. Но это создает другую сложность. Или придется проектировать два вида станций или как-то их совмещать. Да и о цене вопроса забывать не стоит. Я еще могу сэкономить на вводе в строй межконтинентальных носителей ядерного оружия. Мухлевать с бутафорией перед американцами. Но всему есть предел. Это боль и гнев попаданца. Знать, что с одной стороны угрозы термоядерного конфликта нет, но не иметь возможности предвидеть последствия своих решений в ином мире. Вдруг наши заклятые партнеры оценят этот ход, как проявление слабости. Информация для размышления. Еще в 1964 году в Куйбышеве, сегодня Самара, в филиале 3ОКП-1 на заводе «Прогресс» начались работы по созданию первого в мире пилотируемого орбитального перехватчика 7КП или «Союз-П». Годом ранее из-за большой загрузки все материалы по новым вариантам «Союза военного назначения» были переданы из ОКП-1 в Куйбышев. На заводе «Прогресс» с работами по созданию новых вариантов военных союзов руководил ведущий конструктор предприятия Дмитрий Козлов. Легко можно догадаться о том, что в основе корабля 7КП лежала конструкция обыкновенного космического корабля «Союз» 7К, но с некоторыми изменениями. Первоначально на космическом перехватчике не планировали устанавливать никакого вооружения. Главной задачей экипажа пилотируемого корабля стал бы процесс инспектирования иностранных космических объектов, в первую очередь, спутников, принадлежащих США. Планировалось, что экипаж корабля 7КП будет выходить для этого в открытый космос, где в случае необходимости сможет вывести космические аппараты вероятного противника из строя или поместить аппараты в специально созданный контейнер для дальнейшей отправки на Землю. При этом достаточно быстро от идеи подобного использования корабля и экипажа было решено отказаться. Причиной стало то, что все советские спутники того периода оснащались системой подрыва. Советские военные предполагали, что на американских спутниках имеется такая же система, что составляло угрозу для жизни космонавтов и самого корабля-перехватчика. На смену проекту корабля «Союз-П» пришел уже полноценный боевой космический корабль, получивший обозначение «Союз-ППК». Данный вариант «Союза» конструкторы решили оснастить батареей из 8 небольших ракет класса «Космос-Космос». Все ракеты поместили в носовой части корабля. Данная концепция предполагала уничтожение космических аппаратов вероятного противника без проведения разведки. Корабль не сильно отличался от гражданских версий «Союза» по размерам. Его длина составляла 6,5 метров, диаметр 2,7 метра, а обитаемый объем корабля рассчитывался на двух космонавтов и составлял 13 кубических метров. Полная масса космического перехватчика оценивалась в 6-7 тонны. Одновременно с работой по созданию перехватчика «Союз-ППК» в Куйбышеве велись работы по созданию орбитального разведчика, который получил название «Высотный исследователь». Данный корабль был известен также под обозначением 7КВ и разрабатывался в рамках проекта с кодовым обозначением «Звезда». Основой по-прежнему был гражданский «Союз 7КОК», но начинка корабля была совершенно другой. Военный корабль 7КВ должен был осуществлять визуальное наблюдение за спутниками противника, вести фоторазведку, а в случае необходимости – поразить космические аппараты противника. Одновременно с этим велись работы по созданию военного корабля «Союз-Р» в варианте разведчика. Уже в 1965 году проекты 7КП и 7КППК было решено закрыть. Причиной стало то, что ВОК-52, которое возглавлял выдающийся советский конструктор Владимир Челами, параллельно работали над созданием полностью автоматического истребителя спутников ФИС, концепция которого больше устраивала Минобороны. После этого основной темой куйбышевского филиала 3ОКП-1 стал проект космического корабля-разведчика 7КР. Планировалось, что «Союз-Р» станет полноценной небольшой по размерам орбитальной станцией, на которой будет установлен комплекс аппаратуры для ведения радиоразведки, а также фоторазведки. Прототипом для корабля снова служила базовая модель «Союза», в первую очередь его приборно-агрегатный отсек, а вот вместо спускаемого и бытового отсеков планировалось установить орбитальный отсек с установленной аппаратурой целевого назначения. Но и эту идею советским конструкторам реализовать не удалось. Проект разведывательного космического корабля «Союз-Р» проиграл конкурентную борьбу разведывательной станции «Алмаз», которая была выбрана конкурсной комиссией и поддержана представителями научно-технического совета Минобороны СССР. При этом все наработки завода «Прогресс» в Куйбышеве по проекту «Союз-Р» были переданы в ОКТ-52 для дальнейшей работы по проекту «Алмаз», «Союз-7КВИ» и программа «Звезда». Дольше всех из военных вариантов использования корабля «Союз» просуществовал проект высотного исследователя 7КВИ. Работы по программе «Звезда» были инициированы 24 августа 1965 года. Ускорить работу над созданием военных орбитальных систем различного назначения советское руководство заставил полет американского космического корабля «Гемини-4», состоявшийся в июне того же года. Полет американцев насторожил политическое и военное руководство СССР, так как помимо научно-технической программы экипаж корабля «Гемини-4» совершил ряд экспериментов в интересах Пентагона. Среди прочего экипаж наблюдал пуски баллистических ракет, сфотографировал поверхность Земли на ночной и дневной сторонах, а также на практике отработал процесс сближения с космическим объектом, в качестве которого выступила вторая ступень американской ракеты «Титан-2». По сути, это была имитация осмотра спутников вероятного противника. На первом этапе работ по программе «Звезда» военный аппарат 7КВИ мало чем отличался от гражданского пилотируемого корабля 7КОК. Корабль также состоял из трех отсеков, которые были установлены друг за другом в той же последовательности. Однако в 1966 году ведущий конструктор завода «Прогресс» Дмитрий Козлов принял решение полностью переработать проект. Новый вариант военного исследователя предполагал смену компоновки, спускаемый аппарат и орбитальный отсек должны были поменяться местами. После изменений капсула с космонавтами размещалась сверху. Под креслами космонавтов имелся люк, ведущий вниз в орбитальный отсек цилиндрической формы, сам отсек увеличился в размерах. Экипаж корабля должен был состоять из двух человек, максимальная масса – 6,6 тонны. Отличительной особенностью нового военного союза являлось наличие вооружения в виде скорострельной 23 мм автоматической авиационной пушки НР-23 Нудельмана, Рихтера, которую адаптировали для использования в космосе. Пушка была установлена сверху на спускаемом аппарате. Конструкторы адаптировали орудие для работы в условиях вакуума. Основным предназначением автоматической пушки являлась защита военного исследователя от спутников-перехватчиков и кораблей-инспекторов вероятного противника. Для наведения автоматической пушки на цель экипаж должен был поворачивать весь корабль, а для прицеливания использовать визир. Специально для отработки возможности применения пушки в космосе были проведены масштабные испытания на специально построенном для этих целей динамическом стенде. Испытания подтвердили возможность использования пушки в космосе, отдача от стрельбы не привела бы к кувыркам аппарата 7КВИ. Основным прибором корабля 7КВИ должен был стать оптический визир ОСК-4 с фотоаппаратом. Визир планировали установить на боковом иллюминаторе и использовать для проведения военных исследований. С его помощью космонавт мог наблюдать и фотографировать поверхность нашей планеты. Также в боковом иллюминаторе можно было разместить специальную аппаратуру, предназначенную для наблюдения за пусками баллистических ракет под названием «Свинец». Особенностью конструкции был отказ от использования солнечных батарей. Козлов принял решение отказаться от этой тяжелой и большой конструкции, которую постоянно необходимо было ориентировать на Солнце. Вместо этого на борту военного союза планировалось установить два радиоизотопных термогенератора. Электрическая энергия, необходимая для питания систем корабля, преобразовывалась из тепла, полученного в ходе радиоактивного распада плутония. Несмотря на определенные успехи, Проект «Звезда» также не был доведен до логического завершения, даже несмотря на то, что к середине 1967 года в Куйбышеве изготовили деревянный макет будущего корабля, а также проработали эскизный проект и собрали полноразмерный макет 7 КВИ. Тогда же был утвержденный срок первого полета нового военного корабля, конец 1968 года. Однако уже в январе 1968 года проект закрыли. Инициатором закрытия программы «Звезда» выступил В.П. Мишин, занимавший пост главного конструктора ЦГБМ, Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения. Так с 1966 года стали называть ОКП-1. Доводы Мишина были достаточно убедительными. Конструктор отмечал, что не стоит дублировать уже существующий корабль 7 КОК, который всегда можно было доработать вплоть до установки вооружения и решать те же самые задачи. При этом одной из основных причин могло быть нежелание инженеров и руководства ЦГБМ терять монополию на пилотируемые полеты. Предполагался переход на станции «Алмаз» второго поколения в вариантах со вторым стыковочным узлом или возвращаемым аппаратом от ТКС. Однако работы по пилотируемым станциям «Алмаз» были прекращены в 1978 году. ЦКБМ продолжал разработку станции «ОБЗ» в беспилотном варианте для космической системы радиолокационного дистанционного зондирования Земли «Алмаз-Т». Подготовленная к старту в 1981 году автоматическая станция ОПС-4 пролежала в одном из цехов монтажно-испытательного корпуса космодрома Байконур несколько лет ввиду задержек, не связанных с работами по ОПС. 29 ноября 1986 года была предпринята попытка запуска этой станции под названием «Алмаз-Т», оказавшаяся неудачной из-за отказа системы управления РН «Протон». 25 июля 1987 года состоялся удачный запуск автоматического варианта «ОПС-Алмаз», который получил обозначение «Космос-1870». Высококачественные радиолокационные изображения земной поверхности, полученные со спутника, были использованы в интересах обороны и экономики СССР. 31 марта 1991 года модифицированный автоматический вариант ОПС со значительно улучшенными характеристиками бортовой аппаратуры был выведен на орбиту под названием «Алмаз-1». Автоматическая ОПС-Алмаз-2 с дальнейшей модификацией бортовой аппаратуры на орбиту не была выведена ввиду тяжелого состояния экономики после распада СССР и остановки работ. Глава 16. 21 декабря 1965 года. Эра возможностей. Вашингтон. Белый дом. И что вы мне предлагаете? Поверить кремлевскому толстяку? Чертовому комми? Думаете, я забыл, что товарищ Хрущев обещал нас похоронить? Все те же лица. Только вместо пресс-секретаря Майерса в кабинете президента присутствовал директор центральной разведки Уильям Фрэнсис Рейборн. Джонсон еще не понял, что глава ЦРУ не совсем на своем месте. Того можно было характеризовать как человека, сосредоточенного на разведывательных технологиях и недостаточно осведомленного о культурных особенностях, связанных с работой с иностранными гражданами и правительствами. И работать ему оставалось еще полгода. Но следующий директор при всей его эффективности окажется в центре будущих скандалов, испортивших надолго репутацию ЦРУ. Работая на посту директора ЦРУ, Ричард Хелмс руководил агентством по примеру своего предшественника Джона Маккоуна. В 1977 году в результате ранее проведенных тайных операций в Чили Хелмс стал единственным директором ЦРУ, осужденным за введение Конгресса в заблуждение. Последним постом Хелмса на государственной службе была должность посла в Иране с апреля 1973 по декабрь 1976 года. Кроме того, Хелмс был ключевым свидетелем в Сенате во время расследования деятельности ЦРУ комитетом Черча в середине 1970-х годов. 1975 год был назван годом разведки. Этому расследованию сильно помешало то, что Хелмс приказал уничтожить все файлы, связанные с программой контроля над сознанием ЦРУ в 1973 году. Сейчас же Линдон Джонсон с ясным неудовольствием кинул стопку листов на стол и обратил свой взор на Рейборна. Тот пожал плечами. «Меня просто просили передать часть мемуаров бывшего диктатора Советской России именно вам». Президент повернулся к Роску. «У тебя есть что сказать?» Госсекретарь пожал плечами. «Это какая-то игра, явно рассчитанная на внутреннюю политику. Не вижу причин нам вписываться». Джонсон почесал переносицу. «Я также к этому склоняюсь. Уильям, что сказали эксперты?» Директор ЦРУ взял в руки папку. Почерк однозначно Хрущева. Текст правили профессионалы. То есть у него есть свой редактор, или это вмешательство Кремля? По этому поводу ничего не могу сказать, сэр. Мы не располагаем такой глубокой информацией. Джонсон скривил лицо. И после этого вы требуете от меня решения. Нет, я не хочу ссориться с Брежневым из-за чьей-то интриги. У нас большие проблемы, мы вылезли из бюджета. В мире черт знает, что происходит. Москва вовремя не остановила Индию, они чуть не уничтожили пакистанскую армию. Но мы смогли договориться. И что изменилось? На границе с Афганистаном стало неспокойно. Пуштуны почуяли слабости Исламабада и начали мятеж. В Индонезии идет война всех против всех. Неспокойно у границ Израиля. Да что там говорить, Гаити. Когда мы там сможем навести порядок, у порога собственного дома, и на фоне этого мне ссориться с главой коммунистической России, увольте. Директор, передайте вашему агенту, что мы не будем использовать эти материалы. Пока не будем. Мало ли что в мире изменится. Президент, проводив директора центральной разведки, налил себе и госсекретарю бурбона. Джонсон был на взводе и задал вопрос прямо, без обиняков. Дин, есть подвижки по интересующему меня вопросу? Руководитель Госдепартамента скривил лицо. Русские хотят Западный Берлин. Целиком, не поперхнуться, это еще что? Раск задумчиво покрутил бокал, он привык пить виски со льдом, а в кабинете не было холодильника. Они настаивают на уменьшении военных баз союзников в Западной Германии. Считают это пережитком последней войны. Вот так просто хотят, чтобы мы ушли. Откуда эти сведения? Ты не понимаешь, Линдон, все сложнее. Президент самой могучей державы планеты с неудовольствием глянул на холеное лицо своего протеже и уселся в кресло. Излагай. В последнее время нам идут сигналы от лиц второстепенных, но явно заинтересованных, чтобы эти слова дошли до наших ушей. Не тяни кота за яйца, Дин. Советы хотят снизить накал в Европе. Готовы убрать войска из Восточной Германии и Венгрии. В обмен на наши уступки. Западный Берлин – лишь первый шаг к подготовке масштабного договора. Брежнев на одной из конференций заявил, что пора покончить с наследством Второй мировой войны окончательно. Но одновременно он требует безусловного наказания нацистов. Джонсон колыхнулся. Был же Нюрнберг. Неужели им мало своего ГУЛАГа? Раск задумчиво сделал глоток. У нас немало людей считает, что приговоры там были на редкость мягкие. Президент некоторое время размышлял, затем кивнул. В принципе, они правы. Мне тоже не по нраву, что мы пригрели слишком много баши. Одно дело ученые и инженеры, остальные нам зачем? Надо спросить у разведки. Лицо Джонсона скривилось. Уже прошло достаточно времени, чтобы они распотрошили секреты наци. Ненужных можно сдать, госсекретарь заметил. Но в Западной Германии почти все ключевые лица так или иначе служили или сотрудничали с НЦАП. Это не наша проблема. 20 лет прошло, пусть продвигают молодых, но англичане. Джонсон не выдержал. Дин, черт побери, неужели ты не видишь, что русские целенаправленно нас подталкивают? Давят на нас политические силы и оружие, чтобы изменить ситуацию в Европе. Нам конфликт в Европе сейчас менее всего нужен. Раз не зря стал руководителем Госдепартамента, соображал он быстро. Их интересует стратегический паритет. Ты прав. Брежнев не дурак, он не хочет глобальной войны с непредсказуемым концом. Он предлагает нам договориться и поделить мир. Госсекретарь потускнел. Нам этого не позволит. Джонсон махнул рукой. Я это и без тебя прекрасно знаю. Наших ястребов просто так не угомонить. Их даже не впечатляют реки американской крови. На настоящий момент мы не имеем стратегического превосходства. Русские опередили нас в ракетах, и это неоспоримый факт. Скоро перегонит в боеголовках. Не смотри так, они сильны во многом. И преподносит данный факт каждый день. Лучше прочти это. Раск некоторое время вчитывался в сухие строки статистики боевых потерь, затем достал платок и вытер взмокший лоб. Линдон, это серьезно? Потери последнего месяца. Их чертовы зенитные ракеты великолепны. И что еще хуже, новые истребители с их летчиками невероятно опасные. У нас что, больше нет превосходства в воздухе? Так и есть. Но эти чугунные лбы не прошибешь. Президент встал и нервно прохаживал по кабинету. Дай генералам волю, и они обязательно втравят нас в Третью мировую войну. А победы там не будет. Раск обреченно вздохнул. И в мире нас уже не так сильно поддерживают. Вьетнам слишком дорого обходится нашей внешней политике. Неужели придется идти к русским и договариваться? Джонсон покачал головой. Нам нет, уже поздно. Это дело следующего президента. Мы, он внимательно глянул на своего министра, должны подготовить почву для него, и чтобы наши позиции оставались сильными. Господи, война без победы. Зато моему наследнику будет легче выгнать к четям этих дебилов с Министерства обороны, или даже посадить их. Давно пора. Джонсон подошел близко к Раску и размеренно произнес. Найди возможность поговорить с самим Брежневым лично, выяснить его намерения. Я постараюсь. Но сначала ему следует укрепить позиции на съезде их партии. Считаю, что тогда он откроет карты. Президент размышлял с минуту, потом кивнул. Хорошо, Драгобицкая область, Лукавица, бешеные псы. Василий подпирал стенку, будто бы наблюдая, как хлопочет у стола хозяйка, собирающая в мешок проданные продукты. На самом деле оперуполномоченный Коваль опытным глазом пытался определить, живет ли в доме еще кто-то. Больно слава у него была нехорошая. Самая крайняя на селе хата. Уйти можно запросто через густой орешник и дальше вдоль речки. Он знал, что именно по воде бандеровские недобитки любили уходить от собак. И хозяйка больно уж говорливая, как будто от нервов. Нет, ничего подозрительного Коваль не замечал, но чутье говорило обратное. И вспугнуть нельзя прямым обыском. Брать надо всех живыми. Их коллеги уже порядком наследили и банда залегла на дно. Василия же учили настоящие волкодавы, даром что молодо выглядит. Так господаря и завтра не будет. Шкода, мипще у вас сало-то мясо купили. Немаева, поехав у места працуваты, чернобровая молодушка играла глазками. Та не вже ни в кого больше нема, да нас скупили. Ныне вже не так файна и краткая и богатая я кранишь, опечалилась газдыня, но тему развивать не стала. Не зеве дай нянич, ей ненавистны были эти ненастоящие украинцы, говорящие не на правильной мове, хоть по виду и с личной фацет, но ашляк бы трофеф эту мантилипу. Она была совсем девчонкой, когда кацапские солдаты приезжали в их село, как хозяева, хватали жителей, которых потом никто не видел. И этот Василь какой-то странный, даром что с Полтавы, оборотистый, как польский коммивояжер, но гроши не пахнут. Лися живо подхватила несколько переданных ей сотенных купюр и накладную. Почему только на Восточной Украине разрешили кооперативы? Почему им не дают? Злоба душила хозяйку, потому она не обратила особого внимания, когда гость попросился сходить в отхожее место. Чуйка не подвела. Не может одна худощавая чернобровка столько навалить свежих говен. Да, работа контрразведчика не так проста, каковой кажется со стороны и вовсе не романтично. Приходится копаться в содержимом толчка. Человека три в схроне, а схрон искусно спрятан. Потому что хозяйка ползала в погреб и его приглашала вытащить куски копченого мяса. Прикрытие потребительской кооперации сработало на отлично. Западенцы были людьми жадными и недалекими. Хорошие цены тут же делали их сговорчивыми. А сдобрив сделку самогоном, еще и не в меру разговорчивыми. Разве что печень страдала, да и не любил выходец с Полтавы крепких напитков. Да ведь Женя, паночка, улыбнулся во все 33 с личной фацет. Прощавайте, хлопчики. Лися некоторое время смотрела вслед грузовику с нездешними номерами, затем осторожно дворами побежала в центр села, где стояла униатская церковь, оплот местного сопротивления. Шофер, суховатый мужик с узловатыми руками, не глядя на Василия, спросил, что так скоро, там, человека три. Ой, на-на, Сергей Адронати был родом из Одессы, но давно служил в Севастополе. Его им выделили, как знатока коммерческих операций, да и одесский говор грек не забыл, так что нисколько не походил на москаля кацапа. Василий своим пшеничным цветом волос и рязанской физиономией не мог тягаться с Серегой в общении с западенскими селюками, а здесь еще и близость польской границы сказывалась. Язык иногда понимать было еще сложнее. Суржик, сдобренный чужими словами, сказывалось долгое венгерское и польское владычество. У сельсовета с Гришкой встретимся, там и покумекаем. Видел, проследил. Кудрявый и нахальный Гриша Мыско был своеобразным сыном полка их отдела. Своенравный и плохо знакомый с дисциплиной, он частенько находился на грани вылета из оперативного отдела. Но парень шустрый и совершенно не походивший на сотрудника органов отлично вписался в операцию. К попу местному бегает Жинка. Ясно, у Адронати заблестели глаза. Будем брать схрон, оживился Василий. Только осторожно, когда гадом приспичит. Поп, пусть МГБ занимается. Нам главное ячейку взять и хозяюшку. Хороша Жинка, вздохнул любвеобильный Гриша. Жаль дуру. Ничего, Сергей включил первую передачу и осклабился. В Сибири тоже жизнь есть. Когда ты скорбно сидишь на очке и тебя внезапно хватаю за шкирку, одновременно зажимая рот, то тебе явно не до веселья. Так со спущенными штанами и обтруханными ногами группа захвата взяла одного из самостейников. Второй вышел искать первого и был повязан у сарая, где возились свиньи. Здоровый оказался, матерый бычара. Пришлось крепкому и жилистому Адронати утихомирить бандеровца ударом пистолета по виску. А вот третий схронщик оказался самым беззаботным. Его взяли внизу спящим. Видимо, бандиты никак не ожидали, что будут их искать. Самое эффективное человеческое качество для спецслужб – это банальная зависть. Рано или поздно кто-то что-то заметит и вспомнит былую обиду. Сколько так сгинуло в исторической безвестности народу, никто уже не скажет. Но оперативной группе Драгобыч было все равно. Они верили, что освободив эти земли от нечисти, способствуют окончательному установлению лучшей в мире советской власти. Ради этого были готовы лежать на мерзлой земле, ожидая часа, когда скрипнет в сортире дверь, а затем бесшумно подойти сзади, дернуть отпиленный заранее задник. Затем связанные тела тащили на околицу, подталкивая обезумевшую от страха лисю к вынырнувшему из темноты странному приземистому автомобилю. Первые выпуски военного образца Луаза в осеннем камуфляже были целиком отданы в распоряжение Прикарпатского округа. Этот неприхотливый вездеход везде пойдет, ни пищи. Толкнул в бок женщину Василий. Та с кляпом во рту не могла ответить, с ужасом ожидая пытки, а затем изнурительную смерть. Именно так ее побратым и поступали с попавшими в полон кацапами. Никому не было пощады. Ни солдатам, ни комсомолкам-учительницам с Донбасса и даже фельдшериц, лечивших их же односельчан, убивали долго и вдумчиво. Отрезали груди, отрубали ноги и руки, вспарывали животы. Древнее зло пришло с глубин веков, пожирая неокрепшие души и напрочь уничтожая тонкий налет цивилизованности. На самом деле эти старинные русские земли захватило варварство, и оперативники были уверены, что уничтожая ее носителей, вернут города и села к нормальной жизни, где не надо прятаться по ночам, где ты можешь свободно говорить на любом из языков Советского Союза, не боясь, что тебе посчитают не своим и злобно накажут. Эти бойцы боролись за настоящую свободу, волю духа и разума. Москва. Центр государственной обороны. Министр обороны еще раз окинул взглядом большой зал ситуационного центра. Именно таким странным словечком первый обозвал место, где будут приниматься самые важные решения по обороне советской державы. Сюда вели защищенные линии связи, здесь велось круглосуточное дежурство. Сам ЦГО был строго засекречен и размещен глубоко под землей. Благо, под него нашелся подходящий бункер, коих недавно понастроили с запасом. Запасной выход наверху скрывался под одним из городских фонтанов. Под ним находились технические сооружения, вентиляционные отверстия и пост охраны. Но сотрудники обычно доставлялись сюда по специальной ветке метро. Ее продлили прямо до Кремля, откуда первый в случае опасности мог прибыть сюда, и если потребуется убыть в сторону аэродрома. Устинов, как министр обороны. Захаров, как начальник генштаба. Брежнев, как первый секретарь ЦК КПСС и фактически глава государства, имели сюда доступ в любое время суток. Председатель правительства Косыгин был запасным вариантом для принятия решений, если погибнут другие. Министр невольно поежился. Ядерная война ни для кого не станет победной. Этот вопрос они уже изучали подробно и пришли к довольно нерадостным итогам. Колоссальные разрушения, десятки миллионов убитых и туманное будущее. Цивилизация рухнет на уровень 19 века, о международном сотрудничестве придется забыть. Странно, почему Леонид Ильич еще летом так озаботился вопросом принятия решения. Все бормочут о каком-то ядерном чемоданчике. Странный он, вообще, в последнее время. Но стоит признаться, что жутко деловой и целеустремленный, как отчехвостил генералов. В принципе правильно. Генеральская среда такова, что регулярные чистки в духе 37 там необходимы. Став министром, Устинов глубоко погрузился в армейские дела и время от времени буквально скрежетал зубами. Или Леонид Ильич ему так глаза открыл. Жуткое количество средств потрачено впустую. На обороне не экономим, помня тот проклятый июнь. И кто-то сим обстоятельством беззастенчиво пользуется. Танки сырые в серию подсовывают. Этих харьковских выблядков к стенке надо ставить, а не давать новые задания. Легкие танки в виде машины пехоты, куда это годится? Нам бы с умом старыми запасами воспользоваться. И не откажешь в замечании Брежнева, что пришла пора обратить внимание на людей. Они силы и костяк вооруженных сил. Армии остро необходимые высококвалифицированные специалисты и новейшая техника. Ракеты, ЭВМ, роботы – вот будущее советских вооруженных сил. Министр еще раз осмотрел зал с внушительным круглым столом, большие экраны по бокам, куда проецировалась текущая обстановка. Наконец-то все ПВО страны было объединено в одну жесткую структуру и транслировало ситуацию вдоль границ именно сюда. Представители ПВО и ВВС также присутствовали на дежурстве, и дежурный офицер от Генштаба имел все полномочия на принятие срочных решений, или прямую связь с теми, кто имел на такое право, а связанные нынче находились всегда неподалеку от Триумвирата, уже не потеряешься на даче. Пример провала Малиновского стал показателен, и сейчас все командующие округами постоянно находились на связи. Проверка могла произойти в любое время суток. Что там Леонид Ильич говорил о спутниковой группировке? Она может обеспечить связь по всему миру, надо бы узнать подробнее. В соседней комнате жужжали электронно-вычислительные машины ситуационного центра. Ученые из корпорации вычислительные машины вскоре обещали соединить ЭВМ между самыми важными государственными учреждениями единой электронной сетью. То есть нажал кнопку здесь и на экране оператора в Генштабе появилась информация. Поистине, настоящая фантастика. Так недавно еще полеты в космос считались сказками. Товарищи генералы, Захаров сделал приглашающий жест. Докладывать будет генерал-полковник Арика. Относительно молодой выдвиженец Брежнева показал себя грамотным штабным офицером, не чуждым новшеством, потому его и назначили руководителем ситуационного центра. После бурных событий осени в мире наблюдается относительное затишье. В Алжире идут переговоры между сторонами конфликта. Наша эскадра стоит на рейде. В Гаити после сезона дождей партизанские действия еще толком не начались. Генерал многозначительно посмотрел на Ивашутина. Между Индией и Пакистаном наши наблюдатели фиксируют лишь отдельные нарушения перемирия. Кстати, Захаров обратился к Устинову. Индусы будут покупать наши бомбардировщики? Пока думают, им бы переварить покупку МиГ-21 и лицензии. Просит разведывательный вариант истребителя с новейшей радиолокационной системой. Это же секретно. Вот пока мы и размышляем. Но Леонид Ильич считает, что можно отдавать, а мы вскоре новую создадим, на иных принципах. Вот пусть супостаты думают в случае попадания обломков в их руки, что поимел нас. Успеем, куда мы денемся. Арика тем временем включил на экране карту Северного Вьетнама, испещренную красными точками. Между тем в Юго-Восточной Азии обстановка накалывается. Американцы в декабре резко нарастили количество налетов на Северный Вьетнам. Видимо, они хотят прорвать оборону ПВО и вывести из строя основные промышленные центры и пусти сообщений Северного Вьетнама. Прибыла еще одна авианосная группа 77 ГО оперативного соединения, а также самолеты с континента. Американские ВВС способны решать глобальные задачи. Так на прошлой неделе большие группы самолетов ВВС США совершили налеты на северные и южные пригороды и центральную часть Ханоя, в результате которых была разрушена больница в центральном районе Хоанкием. Кроме того, года авиация США нанесла бомбовые удары по дамбам на реке Зеонг в районе Данганизиалан, также сбросила 700 бомб на дамбы на реке Трал. Целями операции также являются важнейшие транспортные артерии северян, включая железные дороги на северо-востоке и северо-западе, а также 8 шоссе, ведущих в Китай. Захаров задумался. Хотят перерезать все артерии, чтобы остановить подвоз наших ракет. Из Китая увеличился поток помощи, они также поставили свои силы ПВО около самой границы. Американцам там уже не так вольготно, но наши ракеты они так и не вернули. Но хотя бы воровать перестали. Дай бог, они еще помнили то время, когда Китай был стратегическим союзником. Неужели снова будет так? Первому удалось договориться с МАА, для военных одной проблемой станет меньше. Строить укрепрайны в Забайкалье и держать там войска крайне затратно. Американцы применили новые методы подавления наших батарей ПВО. Постановщики помех, оборудованные средствами радиопомех, стали совершать полеты в плотном строю, что позволило активными помехами высокой плотности прикрывать ударные группы авиации. Групповое прикрытие осуществляется постановщиками активных помех Е-66А с удаления от 60 до 120 км. При использовании мощных активных помех индивидуальной защиты истребители-бомбардировщики сбивать практически не удавалось. Теоретически в данном случае расчетом ЗРК следовало пеленговать активную помеху и наводить ракету с использованием метода трех точки – но практически определить центр помехи не удавалось из-за мощной засветки экрана. Интенсивнее начали применяться пассивные радиопомехи для подавления РЛС-обнаружения, целеуказания, наведения истребителей и станции наведения ЗУР. В зависимости от типа подавляемых средств одновременно выбрасывались 1-2 пачки отражателей для подавления работы РЛС-обнаружения воздушных целей и целеуказания средством ПВО и 3-4 пачки против станции наведения ракет, станции управления огнем зенитной артиллерии и радиолокационных прицелов истребителей. Группы самолетов тактической авиации создают пассивные помехи в полосе шириной до 3 км и глубиной несколько десятков километров. Наши специалисты сообщают, что в результате интенсивного применения американской авиации и средств РЭП число ракет на поражение одной цели возросло почти на порядок, достигнув 8-12 ЗУР на сбитый самолет. Основными причинами снижения эффективности стали 3-4-кратное увеличение ошибок наведения при ручном сопровождении цели, единственно действенным в условиях применения мощных активных помех, ухудшение точности наведения на маловысотные цели при использовании режима наведения с боковым расположением метки цели на угломестном экране. Устинов встревожился, ему докладывать Брежневу. И что предпринимается? Увеличивается мощность ответного сигнала. Начали применять метод сопровождения цели без излучения СНР, по отметке от активной помехи самолетной САП. Расчеты за РК перешли к использованию для визуального сопровождения цели специально установленных на кабинах наведения и сопряженных с блоками управления полевых командирских перископов. В ряде случаев, напротив, станции наведения ракет переходят на излучение без фактического пуска ракет. В результате подобного ложного пуска истребители-бомбардировщики начинают выполнять противоракетный маневр, подставляя себя под огонь зенитной артиллерии. Наибольшую пользу ложный пуск приносит в момент непосредственной атаки объекта, пилотам сразу же становится не до наземной цели.